Поэтому-то покровительство Силыча при таком направлении его не навлекало на карася неприязни товарищей. Многие даже любили его. Испытав на себе горькую участь беззащитного человека в Бурсе, он нередко употреблял кулаки Силыча, иногда же свои зубы, когти и ноги в пользу угнетенных. В продолжении последних 4 лет училищной жизни он постоянно был авдитором, часто терпел наказание за преувеличивание баллов и только раз увлекся взяткой. Постоянный его протест в защиту заколоченных личностей выразился в том обстоятельстве, что он особенно любил дураков. Так без него совершенно погиб бы Петры Тетеры, упоминаемый нами в прошлом очерке. Тетеры, обладавший Воловьей силою, по характеру был чистейший теленок. Все его колотили, плевали на него, обирали его. Карась в продолжении полугода защищал его и успел таки поставить своего тетеры на ноги, даже до того, что сам однажды получил от него трепку. Карась, не будучи сам дураком, любил глупцов, проводил с ними целые часы, беседовал с ними, играл, делился добром своим, помогал им. В этом, по-видимому, странном явлении выразился тоже своего рода протест против некоторых сторон бурсатской жизни. Карась был привязан к своему родному дому, но большинство умных бурсаков, к которым он обратился бы со своими интимностями, непременно сделали бы ему смазь, потому что интимности на языке бурсаков носят название «телячьих нежностей». Ни с кем так не был откровенен карась, как с дураками. Только с ними говорил он на родном доме, вспоминал домашнюю жизнь, делил семейные тайны, только с ними был задушевен не по-бурсатски, а по-человечески. Карась, по чувству ложного стыда и боязни насмешек, не только скрывал внутреннюю, самую дорогую для него жизнь, но даже напускал на себя цинизм и сам смеялся над телячьими нежностями. Так что это разноречие между внешним выражением и внутренним содержанием составило почти вторую натуру карася. Но душа требовала отзыва, и карась окружил себя особого рода дураками. Это род дураков честных, добрых, милых, задушевных. Благодаря Богу, таких дураков немало на белом свете. Только в семинарии карась вступил в дружбу с умными людьми. Но неужели, спросят, в Бурсе карась не нашел ни одного человека умного, с которым мог бы поговорить по душе? Как не найти? Но на первых порах он не сошелся с ними, а потом так и пошло на долгое время. Но всего оригинальнее относился карась к бурсатской науке. Поступив в училище, карась знал более половины того, что требовала программа его класса. Учиться ему было легко. Только начатки, которые приходилось жарить в долбяшку, составляли для него такую же муку, какую испытывал один древний оратор, набивая себе рот каменьями, чтобы усовершиться в искусстве красноречия. Но и то ничего. Карась набивал свой рот дресвой тяжело прогрызаемых начаток очень усердно. По другим наукам он шел в первых, и не хотелось ему из-за одного предмета лишиться видного места в списке. Над чем товарищи просиживали по целому занятию, он приготовлял в полчаса. Но это самое и повредило впоследствии его бурсатской карьере. У него было очень много свободного времени, и карась, учась таким образом 2 года, привык гулять и ничего не делать. Когда перешел он в следующий класс, от него потребовались более усиленные занятия, и притом занятия бурсатские, требующие особых туземно-специальных способностей, которые и развили в себе товарищи в продолжении 2 лет, пущенных карасем на ветер. Карасю хотелось и тогда гулять по-старому. Долбежники скоро обогнали его, он спускался все ниже и ниже, и дело дошло до того, что натата была осквернена нулем карасиным. Стали его сечь. «Что ж, — думал карась, — посечете, да и бросите, самим надоест». Он неудержимо стремился в Камчатку и, несмотря на розги, достиг своей цели. Здесь лень его развелась до последних пределов. В первый год он, по крайней мере, носил в класс книги. но на другой бросила это, по его мнению, дурной обычай. В сундуке его безобразно были перемешаны между собой клочья порванных вдоль и поперек разных грамматик, арифметик и хрестоматий. Пища и бумага шла на беспутные маранье, перья на свистульки и пушки, заряжаемые картофелем, репою и жеванную бумагою, нож перочинный для порчи столов и строгания палок. Вначале карась приходил к своему авдитору каждое утро, чтобы сообщить ему свой ученый нуль. Но потом, для сокращения занятий, он объявлял ему нуль на целую неделю. Но, наконец, ему надоело и это. Он однажды сказал авдитору: «Навеки мне нуль». Таким образом, карась очень решительно отрицал и внешние, и божественные науки Бурсы. Изредка являлось в нем какое-то темное сознание необходимости учиться. Он брался за книжку, но книжка валилась из рук. В одно время двоюродный брат карася, кончивший курс семинарист, стал требовать к себе нотату и следить за его учением. Но карась нашелся и тут. Он сделал другую нотату, свою. И этот документ с отличными отметками против своей фамилии отсылал к брату, за что и получал от него гостинцы. Сначала он ленился, собственно, потому что было ему приятно лениться. Но после дошло до того, что его навеки ноль было возведено в сознательный принцип. Учитель Краснов обратил на него внимание, заставил его сидеть над книгой и в неучебное время в своей квартире. Против системы Краснова не устоял карась и стал зубрить учебники. Но когда его насильно заставили занять второе место в списке, тогда-то и созрел окончательно его бурсацкий навеки ноль. Он возненавидел вколоченную в него науку, и она поместилась в его голове, как непрошенный гость. Значит, в существе дела он продолжал отрицать ее. Разница в том, что прежде он не понимал, что такое отрицал, а теперь, выучив урок, знал, что вот именно этот урок, эти страницы, эти слова ему не нужны. Тогда он стал следить и изучать каждый урок как злющего своего врага, который без его воли владел его мозгами и постепенно с каждым днем открывал в учебниках множество чепухи и безобразия. Это развило в нем анализ и критицизм, и впоследствии, отвечая бойко урок, он в то же время думал про себя: «Экую, святые отцы, я дичь несу!»